שלום וברכה לכל אחד ושבת מנוחה. Сегодня я по-русски буду проповедовать нарочно. И я обещал поговорить о Рождестве, и мы поговорим сегодня о Рождестве. Вообще тема как бы из года в год одна и та же. Многие знают вообще материал, о чем мы будем говорить. И я не знаю, как другие, но вот я считаю, что это абсолютно нормально слушать один и тот же материал, потому что мы лучше тогда впитываем и пропитываемся вот важными вещами в нашей жизни. Почему так важна тема Рождества? Потому что речь идет о приходе Мессии в наш мир, на эту землю. И нигде в Писании не указана точная дата. То есть на самом деле ведь никто не знает, когда он родился. Это по факту. Но есть определенные вещи, которые могут нам подсказать, в какой период мог родиться Спаситель. И момент в том, что точно так же, как он должен прийти был вот, и установить свою власть, ему нужно было в какой-то момент родиться на этой земле. Почему не говорится в Писании о том, когда он родился? В еврейской традиции дни рождения вообще в принципе не являются как бы праздником или каким-то особым событием. Праздником является обрезание на восьмой день, например. Отнятие от груди младенца. Делается пир. По рождению, в принципе, как бы нет никаких таких вот отметок особых. И Писание говорит, что день смерти лучше дня рождения. То есть это культура, это традиция народа Библии. И в Писании написано, что лучше идти в дом плача, чем в дом пира. Да? Я понимаю, что для многих людей, в принципе, это непонятно. Но лучше же пойти и повеселиться, правда? Дело в том, что когда человек закончил свой земной путь, а еще дополнительные такие я вам дам, как бы, стихи, что «взирайте на кончину учителей ваших». Для нашего народа важно, как ты закончил свой жизненный путь. То, что ты родился, окей, хорошо, что дальше? Как ты проживешь, что вырастет из тебя, да? Кем ты станешь. Мы всегда радуемся, когда рождаются дети. И не всегда люди понимают, почему с детьми там что-то происходит. Для нас очень важен конец. И вот Писание тоже, оно как бы показывает нам, что все-таки важен день смерти больше, чем день рождения. Почему? Потому что день смерти определяет на самом деле статус человека в вечности. И если человек жил эту жизнь на земле правильно, это не значит, что он ни разу нигде не ошибся. Это значит, что он исправлял свои ошибки. Это значит, что он компенсировал то, в чем обличал его Дух Святой, принося определенные жертвы, если это было вот в тот период, когда еще был храм. После этого то же самое. Молитвы, молитвы покаяния. Мы сейчас находимся в период молитв покаяния как раз и примирения между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, первую главу. И я просто хочу показать, что Иешуа мог родиться только на осенние праздники. Я считаю, что на Рош ха-Шана обещал сказать, почему я так считаю. Потому что в еврейской традиции все великие праведники рождались на Рош ха-Шана. Авраам, Ицхак, Иаков, Адам сотворен был тоже как раз на Рош ха-Шана. И все, кто не верят, могут взять и проверить это. Единственное, что проверить негде, поэтому не получится проверить. Но и опровергнуть невозможно, вы понимаете? Поэтому человек, который говорит, что это не так, ему тоже как бы доказывать нечего и нечем. Но все-таки традиция говорит нам о том, что великие праведники рождались на Рош ха-Шана. Я абсолютно уверен и думаю, со мной согласится каждый, что величайший праведник, который когда-либо жил на земле, это был Иешуа Машиах. И поэтому, кому как не ему, нужно было родиться на Рош ха-Шана, первый раз прийти в этот мир на Рош ха-Шана, чтобы потом второй раз, а мы уже говорили об этом, и мы знаем, что второй раз он придет взять свою невесту, и это совпадет с праздником труб. И я думаю, что уравнение должно быть уравновешено. Как во второй раз, так и в первый раз он должен прийти на Рош ха-Шана. Теперь все, кто думает, что он пришел в Суккот, я тоже согласен с этими людьми. Полностью согласен. Просто думаю по-другому. Думаю, что на Рош ха-Шана. Но спорить не стал бы, честно говорю. Окей, Суккот, согласен. Вот. Но думаю иначе. Даже нет смысла тут как бы ломать копья. Я хочу вместе с вами сделать небольшие такие исследования, но прежде этого хочу сказать, что мы живем в мире причинно-следственной связи. То, что мы имеем как результат уже, это является продуктом, не причиной, а следствием. И вот то, что Иешуа приходит в мир, то, что Машиах приходит в мир, рождается в мир. Кому-то может показаться это началом. На самом деле это следствие того, что обещал Бог. Причина обетования отцам пообещал, что придет Машиах. Пообещал еще Адаму и Хаве. Коротко, если сказать об этом, когда Хава рождает своего сына, она называет его Каин, потому что вот только что их выгнали из Ган-Эдена. И в еврейском тексте написано «Канити иш эт юдгей вавгей». Вот Каина она так говорит. То есть не просто Господь, и не просто ребенок, и не просто человек. Она говорит «это четырехбуквенное имя, это Бог». Это юдгей вавгей, представьте себе. Это Хава говорит. Я знаю, что переводчики некоторые переводят, и это тоже правильно, я с этим тоже согласен. Приобрела я человека с Господом или при помощи Бога. Но предлог «эт» несколько раз употребляется в Священном Писании вместе с «юд-гей», «вав-гей» именно в контексте, что это Бог, а не что-то другое. Поэтому, следуя правилам толкования Библии, имеем абсолютно полную возможность такую утверждать, что Хава имела в виду, что она родила Машиаха. И в этом случае Машиах полностью является собой Бога, потому что первые люди, которые были изгнаны из Ган-Эден, они лучше нас всех вместе взятых, со всеми учеными, теологами, семинариями, помноженными на 100, знали Бога, видели Его, и понимали, о чем идет речь. Лучше. Понимаете? Потому что общались с ним вот так, напрямую. И Хава говорит, это Бог. Я родила сына, это Бог. Она уверена была, это тот Машиах, которого обещал Бог. Особый человек, внутри которого вся полнота божества телесна. И он сейчас все исправит, но Каин все испортил. Просто это был не он, это был не тот. Люди ожидали немедленного исполнения обещания Бога. Вы помните, как в апостольский период люди ожидали? Иешуа сказал, вот я скоро приду. Они продавали дома, земли, все, что было. И думали, вот сейчас вот он придет, но он уже 2000 лет медлит. Иногда бывает, что наши ожидания как бы расходятся с действительностью. Это нормально. И когда наступает полнота времен, и Машиах должен родиться в этот мир, он не может прийти просто так. Сначала должен был родиться тот, кто приготовит ему дорогу. Я намекаю на Йоханана Хамадбиля, на Иоанна Погружающего. Очень важный момент, что есть предтеча. И предтечу тоже обещал Бог. Так или нет? И что интересно, давайте мы прочтем, я сейчас прочту на иврите, а потом на русском языке, о родителях Йоханана Амадбиля, Иоанна Погружающего. И хочу показать вам, что на самом деле имена, которые носили его родители, именно Йоханана, они имеют внутри себя как бы реализованное пророчество или толкование о том, что делает Бог. Это интересно на самом деле. 5 стих, 6 и 7. Глава 1, самое начало Евангелия от Луки, 1 глава, с 5 стиха. Когена я бееме ордус мелех Иуда, схарья шмо мимешмерет авия. Вело иша мибнот Агарон ушмах Элишава. ושניהם היו צדיקים לפני האלוהים, בהולכי תום בכל מצוות האלוהים ובחוקותיו. ולא היה להם ילד כי לשווה הכרה, ושניהם באו בימים. אמן. Очень похоже описание родителей на ситуацию Авраама. Оба пожилые, детей нет, и Елизавета, она бездетная. Я по-русски прочту. В дни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария. И жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна. И оба были уже в летах преклонных. Амен. Похоже, правда, на Авраама с Сарой? Теперь, родители Йоханана, Иоанна Погружающего, имели имена Захария и Елисавета. На иврите эти имена имеют очень глубокий смысл. Захария, а в 13 стихе он назван Схарьягу. Тут же в этой же главе, то есть это одно и то же имя, означает «помнит Бог». Захар, то есть помнит, Яг, помнит Бог. Имя Елизавета перевести, если на русский, будет Эли Шава. Бог клялся. Я думаю, если вообще сделать чуть-чуть кабалы, то внутри этих стихов мы найдем, что Бог помнит то, в чем клялся. Можете поменять местами. Бог клялся и Бог помнит. Но это имена родителей Иоанна Погружающего. Вы понимаете, да? То есть, когда мы читаем на родном языке, мы просто имеем чуть больше информации, и мы начинаем понимать, что приход Машеха уже был отмечен, отражен прямо в родителях человека, который должен был подготовить путь Господу. И описано коротко их духовное состояние. Писание говорит, вот, что они были цадиким, то есть абсолютные праведники с точки зрения Писаний. В русском то же самое. Они были праведны пред Богом. Что такое праведник? Праведники, поднимите руку. Что так скоро? Одна у нас праведница. Вот. Остальные все грешники. Вот еще есть. Вы такие же праведники, как и Захария, и Элишава, или нет? Да? Или нет? А по-другому немножко. Мы все по-другому. В чем заключается их праведность? Она заключается не в том, что эти люди ни разу никогда не ошиблись. Или там не поругались дома ни разу. Я думаю, было. Но если это происходило, они приносили жертвы по закону, назначенные для того, чтобы аннулировать скандал или там ошибку какую-то, или еще что-то, что было не как бы по Писанию. Поэтому праведник это не тот человек, который ни разу не согрешил. Если бы они ни разу не согрешили, они бы не умерли тогда. А мы знаем, что даже те, кто согрешили, то есть сделали ошибки, некоторых Бог взял на небо живыми. Не увидели смерти. То есть есть разные варианты вот в этом мире. Поэтому на самом деле и Писание говорит, поступая по всем заповедям и уставам Господним непорочно. В иврите написано «Олхейтом». То есть они были очень чистыми. Они в чистоте ходили. Есть небольшая разница как бы в переводе. И поступать по всем заповедям и уставам – это непросто. Это значит малейшее что-то, они как бы платили за это цену для того, чтобы компенсировать. Таким людям Бог дал дожить до преклонных лет, написано «Бау Баямим», то есть они уже пожилые были, они в принципе как бы уже надежду потеряли на то, чтобы иметь своего ребенка. Но Господь дал им. Причем в то время считалось, что если нет детей, это проклятие. Это что-то неправильное. Это люди грешники. Они такие грешники, что им даже детей не дает Бог. А он был, представьте, священник. Коген написано. Коген Аябеемей Ордус. То есть он был священником в дни царя Ирода. И Элишава, его жена Елизавета, она тоже была праведницей. Люди думали про них по-другому. На самом деле все было не так. И вот Бог клялся, Захарья, помнит Бог, что он клялся. И он дает им ребенка. И вот дальше описывается история, когда Мириам приходит навестить родственницу свою, Елисавету. И когда они встречаются, да, Писание говорит, что Елисавета, она зачала после дней службы Захарии. Давайте мы это прочтем, Луки 23-24, первая глава. Мы все время в первой главе с вами. 23. «А когда окончилось дни службы его, возвратился в дом свой, после сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила, так сотворил мне Господь во дни эти, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Люди судачили. Понятно, да? Снял поношение Господь. 5 месяцев таилась. Почему? Ну, как бы, чтобы наверняка, наверное, хотела уже, чтобы уже просто заметили, что она беременная. Не ходить, не объявлять никому. Уже после 5 месяца становится заметно. Сразу после этого мы читаем 26 стих. «В 6 же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет». Что это такое 6 месяц, скажите мне? Это когда? А? От Нисана, правильно. В какой месяц мы празднуем Рош Ашана? Первый день 7 месяца. Смотрите, Писание что говорит. В 6 месяц был послан Гавриил к Мириам. Это был конец 6 месяца, но это был 6 месяц. Слушайте, давайте посчитаем просто. Сколько мы знаем, сколько времени беременный человек ходит, правда? Все подсказки есть в Писании, надо их просто соединить. Итак, в 6 месяц, это значит перед Рош Ашана. «Был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называем Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Господа, и возрочнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Ишуа. Он будет великий, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать он над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мирием же сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» А ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Если мы посмотрим в начало этой главы, мы увидим, что Захария был из череды Авиевой. Да? Первое Паралипоменон, откройте, пожалуйста. 24 глава. Перечисленные череды. Как это, когда у кого какая очередь. 10 стих. 7 Гакоцу, 8 Авии. Череда Авии была по счету 8-я. Начиналась с Песаха. Всегда. Поэтому Авия служил через 4 месяца после того, как произошел Песах. И Песах был первым месяцем для вот этого отсчета. Служили по 2 недели. У нас календарь все время плавающий. То есть, если Песах ранний, Рош ха-Шана тоже ранний всегда, правильно? Если Песах смещается, то и Рош ха-Шана смещается. Поэтому эти праздники взаимосвязаны. Допустим, что в марте был Песах. Когда службы, дней службы будут в Захарии? На какой месяц выпадет? Апрель, май, июнь, июль. После этого он возвращается домой, и Елисавета, она становится беременной. В тот момент, когда встречается Елисавета с Марией, ей уже 6-й месяц идет. Если она забеременела в июле, Елисавета, как мы посчитали, давайте добавим еще 5 месяцев, чтобы она на 6-м уже была, как написано. 6-й месяц. То есть это 5 плюс. Да? Август. Правильно, да? Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. И декабрь. Декабрь — это месяц, когда зачала Мирием. Елисавета уже была на 6-м месяце. Так? Сколько месяцев беременности? 9. Давайте посчитаем. Январь, то есть декабрь кончился у нас. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, 9-й месяц сентябрь. Это и есть рождение Иешуа после 9 месяцев беременности. Там могут быть какие-то там на 2 недели, даже на 3, наверное, смещение календарь, плюс беременность тоже бывает от 38, даже от 36 до 40 недель, даже до 42. На все времена и сроки у Господа. Но мы видим, что в принципе он никак не может родиться на 25 декабря. Вот как ни крути, не выходит. Можно посчитать иначе, и тогда он родится на Песах. А я придерживаюсь, что на Рош ха-Шана из-за традиционного взгляда. Теперь, те, кто думает, что на Песах, я тоже с ними согласен. И те, кто на Суккот думают, тоже я согласен. Просто думаю, что на Рош ха-Шана. Вот и все. Но я согласен, я не спорю с этими людьми. Да, могло такое быть. Могло, ведь доказать ничего невозможно. Ну, я вот так вот вижу, я так понимаю. Пусть даже неправильно, но мне так кажется. Вот мы посчитали сейчас. Есть же люди, понимаете, по-разному видят эти все. Поэтому я говорю, я согласен. В чем здесь как бы сама идея? Дело в том, что когда рождается Иешуа, во-первых, мы знаем, что пастухи были в поле, правда? В декабре никто не держит овец в поле. Уже дожди, они просто там вымрут все. Их держат под навесами. Схоход делается для них. Поэтому весной, в принципе, теоретически возможно, но все ведется к тому, что вот он был на осенний период праздника. Рош ха-Шана или Суккот. Примерно вот в этот период. И просто я думаю, что рождение Мессии обещано определенному народу. Оно не может выпадать из традиций этого народа. Вот само это явление. Оно каким-то образом должно вписано быть в этот рисунок. Почему? Потому что отцам-то было все обещано. И именно в этом народе были определенные понимания и восприятия, как, когда, в какой период, возможно, это могло произойти. Но это не было привязано к языческим праздникам, к языческим культурам и к языческому образу мировоззрения. Некоторые язычники были просвещены, как те мудрецы. Слово «волхвы», на мой взгляд, немножко некорректно, потому что волхвование – это колдовство. А эти люди, они как бы были просто ученые, они были люди знающие. Но в этом есть тоже определенное послание. То, что в языческом мире некоторые люди знали о том, что Мессия должен прийти, и тоже ожидали его. И знали знак, который будет определять его рождение. Обратите внимание, приход на землю Мессии как царя, из Писания мы знаем, он ознаменован трублением. Праздник труб это должно быть. А когда он родился, звезда должна была загореться. И они это знали. Они говорят, вот звезда загорелась, значит, родился Машиах. И мы пошли. Они просто думали, что это будет обязательно в столице, в Иерусалиме. Но это было рядом, 16 километров от столицы. Таким образом, мы видим, что некоторые язычники имели откровение или понимание. И я вам скажу, в этом как бы моменте есть послание определенное, что от одной крови произошел весь человеческий род. Уже Адам и Ева, которые не имели национальности, не имели как бы какой-то принадлежности к тому или иному народу, а напротив, они были родителями для всех народов. Только в 10 главе книги Бытия мы находим с 5 стиха уже перечисление имен, от которых произошло 70 коренных народов, и там уже дальше подгруппы были. Но до этого одна кровь была, Адам и Ева. И они уже ожидали Мессию. Видимо, где-то в поколениях, в некоторых вот народах, у язычников, причем это именно Восток, некоторым людям Бог давал откровение или просвещение. Традиция говорит о таких людях, и таким, одним из таких человеков был Иов, который жил в земле Уц. Его современник был Авраам. Они жили в одно и то же время, только на разных территориях. Тот в Уре Халдейском, а этот в земле Уц. Но о нем тоже Бог говорит, что он праведный и непорочный. Все, что он делает, это хорошо. Такой человек, как Бильам, Валаам, да, в русском версии Валаам, на иврите Бильам. Имя означает проглатывающие народы, заглатывающие народы. Злодей, которых, ну, как бы, вот он в одном ряду с Аманом стоит, в традиции еврейской. Тем не менее, слова, которые он сказал, вот восходит звезда от Иакова, это пророчество о Мессии. И это пророчество, как часть молитвы, читается в ежедневной молитве в синагогах. То есть были люди, которые были просвещены. Здесь тоже есть определенное послание. Вот Валаам. Он говорит, я человек с открытыми глазами. Имеется в виду духовные, да? Вижу, но падаю. То есть ничего не могу с этим сделать. Прочтите, 22-23 глава, книга «Числа», очень интересные тексты там. То есть он даже видит свое падение, но он все равно падает. Просвещенность, знание ничего не дает нам. А вот посвященность – да. Просвещенность и посвященность – разные территории. Ты можешь знать в 100 раз больше другого. И быть в одном ряду с Валаамом, с Огом, с Аманом, не дай Бог. Можешь знать меньше, но поступать иначе. Это посвящение. Я отказываюсь от этого пути, пути этого мира. И хочу пройти путь моего Господа. Тяжело? Очень тяжело. Не просто тяжело, очень тяжело. Это полностью противоречит нашим привычкам, системе ценностей, в которой мы вырастаем с вами. Но когда мы так поступаем, мы в этот момент становимся похожими на Бога. Ощущение внутреннее, это невозможно передать, это надо пережить. Когда ты делаешь не так, как мир. Когда ты вопреки всему делаешь так, как говорит Отец. Ты на Него похож становишься. Поэтому в эти дни, я считаю, что это дни Рождества, Иешуа, Мессии. Я хочу просто напомнить нам всем, чтобы мы были добрыми, отзывчивыми, открытыми на всякую просьбу, потому что все, что ты сеешь, ты потом пожинать будешь. Этот закон называется духовный. Я его не придумал, я просто вам рассказываю. Называется он или звучит «Меда кенегед меда» на иврите. Мера за меру. Чем больше мы делаем добра, мы отмеряем эту меру. Чем больше мы ее утрясаем и нагнетаем, тем больше отмерится в твое лоно такой же мерой. И со знаком минус все, что мы делаем, то же самое. Мы наполняем эту меру, мы ее утрясаем, нагнетаем. И в твое лоно тоже будет отмерено. Вопрос же не в том, кто-то теперь скажет, что я плохой. Мне важно, что Бог скажет. Я 100 раз говорил, что служителя, они должны на самом деле угождать Богу и говорить то, что Бог кладет на сердце. Потому что служить Богу мы можем только служа людям. А служение людям – это когда мы делаем и говорим то, что есть. Правда, по-настоящему. В этом и есть любовь. Ну, представьте, человек стоит на краю пропасти. Вот так уже ногу занес над этим краем. Сейчас туда шагнет. А? И ты ему говоришь, о, какой ты классный брат. Какие брюки у тебя, как они поглажены хорошо. Ниточка к ниточке, как у тебя рубашка. И он в этот момент делает шаг. То есть вы ему говорите приятные вещи. Это может касаться одежды, характера, все что угодно. Или ты закричишь, стой, безумец, схватишь его так, что он перепугается. У него же оборвется все внутри. И он будет злой на тебя, потому что ты напугал его. А когда ты ему покажешь, смотри, куда ты чуть не упал. А, вся злоба проходит сразу. А? Вы знаете, на самом деле вот легко служить и легко двигаться не с теми людьми, которые говорят приятные вещи, а с теми, кто бросит веревку, когда ты падаешь. Вот висишь ты на одной руке, на обрыве. Придут и будут тебя хвалить, и дальше пойдут. Но мне будет ближе тот, с кем я 10 раз в день поругаюсь, но он полезет, обдерется в кровь, но вытащит меня оттуда. Вот он мне ценнее будет. И ближе. Многие из нас не могут переступить этот барьер. Боятся. Нам кажется, что это унизит нас. Нас обкрадут, у нас отнимут что-то. И всегда это касается личных территорий. Человек, который хочет совершить посвящение, у него и просвещенность будет другого уровня. Но тот, кто хочет совершить посвящение, он побеждает этот страх, и он отказывается от личной территории. Я когда-то уже говорил об этом. Все, кто хотят быть детьми Божьими, верующими, своей территории не должно быть даже 1%. Бог потом тебе отмеряет какой-то там кусочек пиццы, чтобы ты мог пойти отдохнуть, поспать, там, не знаю, покушать, побыть где-то. Но все, что касается служения, да, мы, конечно, должны совершить это посвящение. У каждого на своем уровне. Никто не требует ни от кого там 10 подвигов Геракла. Но чуть-чуть, немножко можно. А мы очень часто даже не можем чуть-чуть, немножко боимся. А знаете почему? Внутри так мало, что кажется, и этого не будет. Если я это сделаю, и это исчезнет. Духовный принцип такой. Чем больше ты отдаешь, тем больше тебя наполняет Бог. Чем больше ты тратишь времени, там, талантов, сил, тем больше в тебе умножается все это. Это касается и материального мира. Просто не все, что нам нужно и полезно, нам дает Создатель. Мы же как дети маленькие в детском мире. О, вот это хочу, и это дай. Бог говорит, слушай, тебе это не надо пока. А мы не понимаем, мы плачем, молимся, вот это хочу. Тятя увидел. 50-60 лет человеку. Вот, а он такой же, как 7-летний. И линия поведения очень часто одинаковая. Просто, ну, вместо пластмассовых машинок уже такая, в которую сесть можно и поехать. Или там девочки, да, раньше кукол одевали, сегодня себя одевают. Но это то же самое. Как бы человек остается вот внутри какого-то замкнутого пространства. Мессия родился в мир и пришел, и показал нам пример. Вот он царь с неба, правда или нет? Родился в хлеву. Ну, мог бы хотя бы в гостинице родиться, так и там места не оказалось. В хлеву. Там же пахнет нехорошо. Антисанитарные условия. Ну, ему нормально. Нормально. Одет был в простую одежду, да, всю дорогу. Ну, мог бы одеться поприличнее. Все-таки царь. Царь. Только царство его не отсюда. И все, что тут на земле можно на себя надеть, так и крутится на языке, напялить. Вместе с драгоценными камнями и всем вот этим всем, да? В сравнении с тем миром это жалкие лохмотья. Это рубище просто. Потому что все это тленно. Тленность этого мира ограничивает очень сильно. И если мы ведомы этим началом, мы никогда не сможем прорваться вот за этот барьер, где начинается благодать, где начинается ощущение свободы. Мы думаем, что нас поработят, мы думаем, что у нас заберут. Ну вот человеку ты говоришь, да, о Мессии, он же думает так, верующие, они же как зомби. А им же ничего нельзя. А мне все можно. А кто тебе разрешил? Ну, я сам себе все разрешаю. А жизнь тебе кто дал? Тут уже подумать надо, правда? Ну, папа с мамой, а папе с мамой. То есть Бог дает жизнь, и ты хозяин. Ты представляешь, тебе какая дана вообще ценность? А как ты ее тратишь? Как ты... ты потом придешь на небо, тебе же это надо будет отчитаться. То есть тебе дали какой-то объем чего-то. А потом хозяин спросит, как ты это потратил, как ты этим распорядился. Если все себе взял, это плохо. А вот если другим давал с этого мешка, хорошо. И чем больше, тем лучше. Когда-то надо начинать. Ну или глиняный сосуд, если кто лучше так услышит, да, не мешок, а сосуд, а внутри которого живет внутренний человек. Царь приходит на землю, смиряет себя до уровня раба, моет ноги. Его прибивают гвоздями, а он за вот тех, которые молотком бьют, молится, говорит, отец, прости им, потому что они не понимают, что они делают. Представляете, какая сила нужна, чтобы за этих людей помолиться, как ходатай, и попросить, вот ты его видишь, и он жестокий, он смеется, у него там безумные глаза, наверное. А он понимает, этот человек в рабстве просто, он себе не принадлежит, его надо спасать. Христианская традиция говорит, что римлянин, который руководил этой казнью, он уверовал и покаялся. Это нельзя проверить, но вот таким вещам в традиции я верю. Я верю, потому что так должно быть. Не все, но кто-то, увидев это, он не может просто остаться равнодушным. У нас сегодня причастие. Насколько ты причастен к своему господину? Задай себе этот вопрос. Насколько ты приблизился к этому образу? Насколько ты стал похож на него? И можешь сказать, что это твой господин. А ты представляешь его интересы в этом мире. Причастность – это сопричастность, это принадлежность, правда же? И когда мы это делаем, это исповедание нашей веры, это исповедание нашего состояния. Точно так же, как одежда, в которую я сейчас одет, это исповедание полового признака. По одежде понятно, какого я пола, правда? И у сестер также. Соответствие. Должно быть соответствие. Когда мы в этом мире встречаем вещи, которые не соответствуют заявленным нормам Богом, мы понимаем, что здесь сбой. Что-то неправильно, а что-то не так. Я от всего сердца верю, что община – это то место, где мы репетируем и тренируемся. Чтобы не просто сказать «я верующий», а по факту это сделать. Да? Без общины как можно сказать, что ты верующий? А где ты проявляешь? Ну вот где ты, на какой территории ты миротворец? На какой территории ты жертвуешь? Ну и так далее. То есть Бог тут на земле создал общину и сказал, это тело моего сына. Хочешь быть во мне, будь в нем, будь в теле. Люди ищут легкий путь. Друзья, не ищите легкого пути, попадете в правильное место. Идите путем тернистым, узким, приведет он вас к узким, к тесным вратам. Тесные врата – это ты туда еле-еле пролазишь. Ни рюкзачка, ни карманов оттопыренных. Ничего, чем можно было бы зацепиться. Понимаете? Узкие. Вот ты туда проходишь в притирку, но проходишь. И для каждого эти ворота откроются по твоему размеру. Чтобы ничто не вошло нечистое в небо. Я хочу всех благословить нас и в день рождения нашего Господа и Спасителя Иешуа Мессии совершить вместе с вами причастие исповедовав свою веру, свою принадлежность к Нему. Если кто-то чувствует, что где-то не до конца он ему вот соответствует, да, исправьте это в своей жизни. Помолитесь сейчас, попросите у Бога прощения, покайтесь, а в будущем исправьте. Покаяние влияет на будущее, послушайте внимательно. Оно стирает прошлые ошибки, но оно влияет на будущее. Оно не может изменить прошлого, но может изменить будущее. Поэтому в покаянии есть огромный потенциал, огромная сила и великое благословение. Пусть Бог благословит нас всех во имя Иешуа. Амен. Небесный Отец, во имя Иешуа Мессии, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты благословенный Бог, дал Сына Своего за нас, грешных, никчемных людей. И это изменило наш статус, это изменило нашу жизнь, это изменило наше нутро, и мы стали достойными Тебя. Но Ты это сделал все тогда, когда мы не были достойны. Боже Святой, благослови нас всех и помоги нам исповедовать свою веру и совершить это причастие по благодати и милости Твоей. Я молю Тебя о том, чтобы каждый человек, кто возьмет этот хлеб и эту чашу, это вино, чтобы каждый человек мог исцелиться. Исцелиться телом, исцелиться душой, освободиться от того, что держит душу и грызет ее. Господи, помоги, чтобы в этом причастии высвободилась небесная сила. Благослови всех тех, кто по тем или иным причинам не может принять это причастие. Я молю Тебя, чтобы в их жизни наступил этот момент, и чтобы, обновившись в силе или вступив в завет с Тобою, все как один могли преломить этот хлеб и разделить его между телом Твоим. Молю Тебя о том, чтобы этот хлеб и это вино совершили духовное действие в наших телах, когда они растворятся и станут частью нашего тела. Пусть они внесут внутрь нас Твою чистоту, Твою святость, Твое посвящение, Твою силу, Твою радость, Твою благодать, Твое благословение и полноту жизни. И пусть каждый ощутит эту полноту жизни и не чувствует, что ему чего-то не хватает. Благослови, чтобы все мы были богатыми внутри Тебя. Во имя Иешуа. Аминь.